Глава 8. Love is – это когда сбегаешь с праздника, чтобы отомстить. Апрель – месяц контрольных, промежуточных итогов, мороженого и фестиваля английской литературы. Тему в этот раз Ольга Олеговна выбрала как нельзя лучше. Only love is spoken here. Здесь говорит любовь. Изначально была задумка пройтись по рассказам у Генри, но затем она вышла за рамки творчества одного автора. Вся школа буквально купалась в любви. Нежные взгляды третьеклассника на возлюбленную, нестройная английская речь посреди коридора, бумажные тюльпаны и сияющая девочка, для которой сценка с признанием вполне реальна и желанна. Неважно, что репетируется в сотый раз, потому что двоечник Дениска не мог выучить. Нет, не шекспировский сонет, а переделанный диалог из учебника. Ну и пусть еще раз расскажет, краснея и пыхтя. Ольга Олеговна переживала больше остальных. Фестиваль любви – ее детище, ее отдушина. И особенно волнительно было в этом году. Любимый класс выпускался. Ее дети. Такие разные, уже совсем уверенные в себе. Влюбленные, яркие, тихие. В последний раз выйдут на сцену, чтобы сыграть Ромео и Джульетту, подарить гребень и цепочку, прочитать письмо Татьяны, старательно переведенное на английский школьницами и выверенное учителем. А какое чудо задумали с первоклашками! Сценки с вкладышами жвачки Love Is. Купили коробку, чтобы подобрать подходящие к исполнению эпизоды. Ольга Олеговна парила по школе, заглядывала в кабинеты, оставалась после уроков. На полчаса, но каждый день. А тетрадки проверяла в метро, быстро и уверенно, делая пометки, смягчая оценки. «Марин, где шляпка?» – волновалась она. «А где Костя?» «Откуда мне знать?» – смутилась Марина и показала синюю фетровую шляпку. «Тихонов, знаешь?» – учительница схватила за рукав пробегавшего мимо Павлика. «Что?» «Нет, не знаю». Он высвободился и скрылся за кулисой. «Как же так? А кто будет Отелло играть? Он должен быть уже в гриме. Скоро звонок, и начинаем!» Ольга Олеговна растерянно смотрела на суетившихся, готовящихся к выступлению ребят. От ее вопроса многие остановились. «Игнатий, вы видели? Костян был в школе? Народ, кто Костика видел? Его с утра нет. Может, заболел? Костян? Он железный. Ну, значит, заржавел». Пошутил кто-то, и веселая суета вернулась, захлестнула школьников. А учительница осталась стоять растерянной у самой сцены. «Ольга Олеговна, я могу Отелло. Я знаю слова. А придушить Маринку – одно удовольствие», – загоготал Любимов. «Максим, ты же Гэтсби». Ольга Олеговна непроизвольно поправила шейный платок. «Я успею. Отелло ближе к концу. После Гэтсби дети с вкладышами. Дарси и что-то девчачье. Что-то еще и финалочка. Даже успею смыть Мавра и нормально отыграть нашу программу». «Блин, программа!» Максим неожиданно схватился за голову. «Программа! Ольга Олеговна, без Костяна как? Вот гад! Бери тогда его сценку. Только без шуток с Мариной. У нас в программе много всего. Антон поет и Маша. Успейте сориентироваться». «А у нас теперь без вариантов», – бросил Максим, запрыгивая на сцену. «Эй, мужик, есть закурить? Молодой человек, вернитесь в свои трущобы. Вам тут явно не место». «Ого, да ты борзый, я погляжу». «Мальчик, тебе повезло, что не понимаешь, с кем говоришь. А то бы штаны свои нищенские обмочил. Прочь с дороги». «Вот тут ты не угадал, дядь. Я отлично понимаю, с кем говорю. С падалью и гнилью». Круглый мужчина с кожаным портфелем задохнулся от такой наглости. «Да я тебя! Да ты у меня, гаденыш! Хорошая у тебя тачка», – перебил Костя. «Не видно, чтобы в аварии побывала. Как так, а? Ты и твоя жена были в аварии, а тачка нет. Странно, правда?» Костя погладил Мерседес по крылу, щелкнул по зеркалу. «Идеальное состояние. Так ты из ее любимого класса, что ли? Пошел вон, сопляк!» Малиновый от ярости Михаил рванул отполированную дверцу, зацепив Костю. «О, вот и культур-мультур кончился. Покажи зубы, дядь, а лучше руки, которыми ты, тварь, женщину бьешь. И я тебя, сука, засажу». «Неужели? За что? Не буду разбираться». «Правильно, я, пожалуй, тоже не буду больше разбираться». Костя оттолкнулся ногами и, слегка подпрыгнув, ударил нерасторопного мужичка в голову. Тот тяжело охнул и осел на землю, уронив портфель. «Тварь, это тебе не сойдет с рук. Я и тебя, и твоих родителей сгною. Суку, что тебя родила, лично буду допрашивать. С пристрастием!» Маленькие глаза горели ненавистью. Слюна белой пены собралась в уголках губ. Мужчина встал на четвереньки, потом выпрямился. Костя спокойно ждал. Внешне спокойно. «Я бы с удовольствием тебя отправил к моим родителям. Только тебе нет дороги туда, где они обитают. Такие, как ты, должны гореть и мучиться. А ты начнешь прямо сейчас». Костя бил от всей души. Бил, бил. А потом резко остановился. Словно кто-то коснулся его плеча. Тихо тогда тронулся. Кто-то, кто все это время стоял за спиной. Смотрел и ждал, когда свершится правосудие. Когда несчастная женщина будет отомщена. «Все, хватит. Достаточно», — услышал в голове привычный Маринин голос. Обернулся. «Уходи, уходи быстро!» Он пнул тело еще раз и выбежал через арку из двора колодца, такого редкого для Москвы. «Федорова! Федорова! Уснула, что ли? Наш выход!» Максим толкнул Марину в плечо, недовольно шипя. «На сцену! Давай живо!» Марина отшатнулась от черного лица одноклассника. Сознание возвращалось в реальность. Реплики на сцене, аплодисменты в зале, разъяренный Отелло. Нацепив равнодушие, она вышла из-за кулисы.